Нежно-розовая футболка цвета перьев фламинго, принадлежавшая Гренни Пек, черные леггинсы и длинные серебряные серьги, свисавшие до самых плеч, восхитили Нили. Гренни — пухленькая, медноволосая женщина лет 42, ей очень понравилось. Ресторан был отделан панелями под сосну. На стенке, отделявшей вход от зала, висели кашпо с искусственными цветами, а перед длинной стойкой из жароустойчивого пластика стояли черные виниловые табуретки. Она и не надеялась побывать в таком месте. Нили тихо радовалась, что сумела уговорить Люси взять на руки ребенка. Достаточно и того, что она испытала, меняя памперс на этой непоседливой, извивающейся проказнице. Нили опасалась, что каким-то образом причинит ребенку боль. Гренни Пег выступила из-за кассы и кивнула новым посетителям. «Эй, ребята, вам места для курящих или нет?» «Для курящих», — выскочила Люси. «Для некурящих», — поправила Мэтт. Выражение лица Люси ясно показывало всю меру презрения, которое она испытывает к этому человеку. Нили перехватила решительный взгляд Мэтта, устремленный на стойку бара. «И не думай», — поспешно предупредила она. «Сядешь с нами, если не захочешь, чтобы Мэри Гольд привязали к табурету рядом с твоим». «Папа!» — в восторге завопила малышка. «Заставь ее замолчать!» — рявкнул Мэтт. «Какой я ей папа?» «Хмырь, хмырь, хмырь!» — выплела Люси. Мэтт вздохнул. Нили рассмеялась, учитывая то, что несколько неприятными оказались ее спутники, ей вряд ли следовало так радоваться. Но она давно мечтала оказаться в кругу обычной американской семьи. Все они просто ни на что не способны, если не считать Мэри Гольд. Уж малышка-то может все. Мэтт потянул носом. «Ты ее переодела?» «По-моему, ей так понравилось, что она решила повторить». Одного взгляда на лицо Люси оказалось достаточным, чтобы понять. Никакие уговоры не убедят девочку сменить сестре памперс. Ничего не поделаешь. Нили подхватила малышку в фургон. Вернувшись, она нашла Мэтта и Люси в отдельной кабинке. Люси злобно таращилась на Мэтта. Нили не собиралась узнавать причину очередной ссоры, но Люси не собиралась молчать. «Он не позволил мне заказать пиво», — тут же сообщила она. «Степень его гнусной бесчеловечности просто лишает меня дара речи», — притворно охнула Нили и нахмурилась при виде высокого детского стула. Кто знает, сколько детей больных неведомыми хворями успело побывать на этом месте. Нужно немедленно попросить продезинфицировать стул. Она осмотрелась в поисках официанта. «Что-то не так?» — поинтересовался Мэтт. «Детский стул не слишком чистый. Ничего страшного, посади ее». Нили поколебалась, но все-таки осторожно опустила малышку на сиденье. «Только не заболей, детка, пожалуйста, не заболей».